Друзья, всем привет! Хочу анонсировать нашу совместную трансляцию с Сергеем Петровичем, которая будет проводиться на его канале «Союз заемщиков России». Ссылочка будет в описании. В воскресенье 23 сентября в 17:00 по московскому времени. Тема трансляции «Как изменились методы взыскания за полтора года». Приходите все, будет интересно. Можно будет задать вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Пока-пока!